Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным одна или со мною. О нет, прости влиянию недуга, ты знаешь нас, нам суждено друг друга взаимными молитвами спасать. Так дай же сил, простри святые руки, чтоб ярче мог в полночный час разлуки я пред тобой лампаду возжигать. 1842 год.